Глава 28. К вечеру Дарби знала практически все об обстоятельствах исчезновения Рэйчел Свенсон. В новогоднюю ночь 2001 года 23-летняя Рэйчел Свенсон попрощалась с близкими друзьями из Нэшуа, Нью-Хэмпшир, и отправилась в Дюрхэм, который находился в часе езды, в дом, куда она совсем недавно переехала со своим парнем Чадом Бернштейном. Он не смог поехать с ней на вечеринку, потому что плохо себя чувствовал. Лиза Дингл, соседка Рэйчел, как раз возвращалась домой после празднования Нового года, когда увидела, как Рэйчел на своей Honda Accord подъезжает к дому. Дело было в 2 часа ночи. Рэйчел завернула к соседке и зашла к себе в дом через черный ход. Спустя час Дингл, страдающая бессонницей, читала, лежа в постели, когда услышала звук заводящейся машины. Она оторвалась от книги и увидела черный BMW Чада Бернштейна, выезжающий с дорожки. Через 5 дней, когда Лиза Дингл узнала, что и Бернштейн, и его девушка пропали без вести, то позвонила в полицию. Под подозрение полиции попал сам Бернштейн. 36-летний программист уже был однажды женат. Его бывшая жена с удовольствием рассказала полиции, каким он был садистом, что муж поднимает руку на женщин, она знала не понаслышке. Полиция, кстати, тоже об этом знала. Бывшая жена 3 раза вызывала службу 911 на семейные скандалы. Во время последней ссоры Чад схватился за нож и угрожал убить ее. По делам службы Бернштейн много разъезжал по стране. 3 раза в год он посещал филиалы их фирмы в Лондоне. При обыске в доме обнаружить его паспорт не удалось. BMW тогда так и не нашли. В 1/4 из Нью-Хэмпширской гослаборатории пришел перечень улик по этому делу. Следов взлома обнаружено не было. Зато на клумбе под окном с тыльной стороны дома был обнаружен отпечаток подошвы. Мужской ботинок 11 размера. Был сделан слепок следа, и судебный эксперт, с которым разговаривала Дарби, пообещал сегодня же переслать заключение. Итак, вместо того, чтобы застрелить Чада Бернштейна, «Наш парень его похищает», — сказал Куб Дарби. Они вышли на пробежку в Паблик Гарден, решив воспользоваться неожиданно теплой погодой, чтобы проветрить мозги. «Вопрос дня. Почему?» «Так сложнее отследить схему действий», — предположила Дарби. «К тому же этот парень достаточно сообразителен, чтобы похищать женщин из разных штатов. Поэтому, когда детектив начинает искать аналогичные случаи, то не находит между ними ничего общего, кроме факта пропажи женщины, так? И при каждом преступлении он вносит изменения в схему. Терри Мастранжело похитили перед ее домом. Рэйчел Свенсон схватили, когда она пришла домой, и увезли вместе с ее парнем в неизвестное направление. А теперь он проникает в дом Кэрол Кренмор, стреляет в парня, а ее опять-таки увозят. Если бы Рэйчел Свенсон не убежала, у нас не было бы ни малейшего шанса раскрыть это дело. Знаешь, о чем я сейчас думаю? Сколько это все уже продолжается? 5 лет как минимум, — сказала Дарби. Теперь нужно выяснить, зачем ему все эти женщины. Надеюсь, кровь из дома удастся идентифицировать по Кудис. Я все бьюсь над буквами, которые ты нашла у Рэйчел Свенсон на запястье. Картинка пока не складывается. Подкинь свежую мысль, а? Есть только не свежее. Я по-прежнему думаю, что буквами обозначен путь к чему-то. Они пробежали по ступенькам лестницы, ведущей к мосту, мимо которого проплывали лодки. Дарби пришлось постараться, чтобы не отстать. Спустя 20 минут она резко затормозила у тележки с хот-догами. «Я умру, если сейчас же не поем», — простонала она. «Будешь что-нибудь?» «Пожалуй, возьму воды». Пока она заказывала чили-дог, Куб успел пообщаться с девушкой в облегающих лосинах. Дарби заметила еще 2 одетых в деловые костюмы женщин из числа обедающих в парке, которые с неприкрытым интересом рассматривали Куба. Дарби представила себе похитителя Кэрол, который тоже мог прийти в парк, устроиться на скамейке и выбирать себе жертву. Но было ли все так на самом деле? Дарби очень надеялась, что выбор не был случайным, и что у всех 3 женщин было что-то общее, то, что привлекло внимание похитителя. Дарби протянула Купу воду. Через минуту он присел рядом с ней на скамейку, стоявшую как раз напротив разбитой у фонтана клумбы. «Знаешь, чего не хватает этому хот-догу?» — спросила Дарби. «Настоящего мяса? Нет, фритус. Гляжу, как ты питаешься всякой дрянью, и удивляюсь, что ты еще не наела себе необъятный зад. Как всегда, ты прав, Куб. Было бы лучше, если бы я питалась одними листьями салата, как твоя бывшая девушка. Было просто замечательно, когда она потеряла сознание на рождественской вечеринке». «Я разрешил ей в честь праздника побаловать себя стеблями сельдерея, приправленными ранчо». «Нет, правда, тебя не смущает собственная несерьезность?» «Да я ночами лью слезы в подушку». Куб закрыл глаза и откинулся на скамейке, вбирая последние лучи заходящего солнца. Дарби покачала головой. Она сложила пакет и отнесла его в ближайшую урну. «Извините», — обратилась к ней привлекательная блондинка, с которой Куб недавно так упоенно общался. «Не сочтите за наглость. Молодой человек, который сидит рядом с вами, ваш парень?» «Мы встречались, пока он не признался в своей тайной слабости к мужчинам», — ответила Дарби, невозмутимо жуя хот-дог. «Ну почему? Если парень симпатичный, то обязательно гей. Все, что не делается, к лучшему. Мужик из него все равно никакой. Его зовут Джексон Купер, живет в Чарльстоне. Не забудьте предупредить своих подруг». Куб пристально наблюдал за Дарби. «О чем вы там говорили?» Она спрашивала, как добраться в Чирс. «Дарби, ты же выросла в Белхэме?» «К сожалению, да. А ты помнишь лето страха?» Она кивнула. Тем летом по вине Виктора Грейди пропало 6 женщин. «Одна из жертв была из Чарльстона. Девушка по имени Памела Дрискол», — сказал Куб. «Она дружила с моей сестрой Ким. Однажды они пошли на вечеринку, а по дороге домой Пэм исчезла. Пэм была... Она была просто хорошим человеком, очень робкой и застенчивой. Когда она смеялась, то всегда прикрывала рот, потому что стеснялась своего неправильного прикуса. Всякий раз, бывая у нас в гостях, она приносила мне шоколадные конфеты. Я до сих пор помню, как они сидели с сестрой в спальне, слушали записи «Дюран-Дюран» и вздыхали по Симону Лебону. А мне больше нравился бас-гитарист. Лично мне он ничего не сделал». Лицо Купа неожиданно стало очень серьезным. Когда Пэм пропала, по городу пошли слухи, что в округе завелся маньяк. У матери на этой почве началась паранойя. Она даже моих сестер заставила перебраться на второй этаж. Она хотела провести сигнализацию, но тогда нам это было не по карману, поэтому она заставила моего старика поменять все замки и поставить дополнительные задвижки. По ночам я, бывало, просыпался от шума. Эта мама бродила внизу и проверяла, надежно ли заперты окна и двери. Моим сестрам было запрещено в одиночку выходить из дома. После случая с Пэм в Чарльстоне ввели комендантский час. Куб вытер пот с лица. «А в Белхэме кто-нибудь пострадал от рук Виктора Грейди?» «Двое», — сказала Дарби. «Мелани Круз и Стейси Стивенс». «Ты их знала?» «Мы вместе ходили в школу, а Мелани была моей лучшей подругой». «Тогда ты меня поймешь», — сказал Куб. «Наш с тобой случай напоминает мне то самое лето страха». Они побежали в участок принять душ. Дарби как раз сушила волосы, когда зазвонил ее сотовый. Звонила доктор Хескок из Mass General. Разобрать, что она говорит, было сложно, потому что на заднем плане кто-то громко кричал. «Что вы сказали?» — переспросила Дарби. «Я говорю, Джейн Доу только что проснулась и зовет кого-то по имени Терри». Глава 29. Дарби с облегчением отметила появление еще двух полицейских, дежуривших у входа в отделение интенсивной терапии. «Док ожидает вас внутри», — сказал круглолицый и как-то криво ухмыльнулся. «Вам это должно понравиться». Дарби гадал, что бы это могло значить, пока не увидела высокого лысеющего мужчину, подпирающего стену неподалеку от палаты Рэйчел Свенсон. Он беседовал о чем-то с доктором Хескок. Мужчину звали Томасом Ломбергом. Он был заведующим отделением психиатрии и автором ряда научно-популярных книг о криминальных наклонностях поведения. «Черт!» — выругался Куб, хлопая себя по карманам. «Что-то не так? Я забыл дома средства от напыщенных кретинов. Веди себя хорошо». Дарби вздрогнула от вопля, донесшегося из противоположного конца коридора. «Терри!» Присутствующие представились.

Сейчас мамы рядом не было, и некому было взять ее за руку, как некому было взять за руку Кэрол Крэнмор. Дарби глубоко вдохнула и, задержав дыхание, открыла дверь в палату. Глава 30. Тело Рэйчел Свенсон блестело от пота. Глаза ее были зажмурены, а губы беззвучно шевелились, как будто читали молитву. Дарби мягкими, осторожными шагами приблизилась к кровати. Рэйчел Свенсон не шелохнулась. Тогда Дарби подошла вплотную и склонилась над Рэйчел, пытаясь разобрать слова, которые та произносила сдавленным, хриплым голосом. 1РЛ, 3РЛ. Рэйчел монотонно повторяла слова, написанные на запястье. 2ЛР, 2РЛ, РРСЛ, последняя, не РАР. Дарби положила диктофон на подушку. Она выждала минуту, слушая, как Рэйчел пересказала написанное до последней строчки. А потом начала все сначала. «Рэйчел, это я, Терри». Рэйчел открыла глаза и уставилась на нее. «Терри, слава богу, ты нашла меня». Она, насколько позволяли ремни, рванулась к Дарби. «Он снова меня поймал. На этот раз мне не выбраться». «Его здесь нет». «Нет, он здесь. Я видела его». «Здесь, кроме нас с тобой, никого нет. Ты в безопасности». «Он приходил ко мне прошлой ночью и надел на меня эти наручники». «Ты в больнице», — мягко сказала Дарби. «Ты по ошибке напала на медсестру». «Он снова сделал мне укол. И прежде чем заснуть, я видела, как он окидывает взглядом мою камеру». «Ты в больнице. Люди здесь хотят тебе помочь. И я хочу тебе помочь». Рэйчел с трудом оторвала голову от подушки. Дарби чуть не вскрикнула при виде ее практически беззубого и кровоточащего рта, скривившегося в подобии улыбки. «Я знаю, что он ищет», — сказала Рэйчел. Ее ноги и руки заметно напряглись. «Я утащила это из его кабинета. Но он ничего не найдет, потому что я надежно это закопала». «Что ты закопала?» «Я покажу, но ты должна помочь мне снять наручники. Я не могу найти ключ. Наверное, где-то выронила». «Рэйчел, ты мне доверяешь?» «Пожалуйста, я не могу! Я не могу больше с ним бороться!» — сорвалась на крик. «Рэйчел, у меня больше ничего не осталось!» «Тебе не нужно больше бороться. Ты в безопасности. Ты в больнице. Здесь тебе помогут почувствовать себя лучше». Но Рэйчел Свенсон не слушала ее уговоров. Она откинулась на подушку и закрыла глаза. «Этим ты ничего не добьешься. Попробуй зайти с другой стороны». Дарби взяла Рэйчел за руку и почувствовала, какие костлявые и жесткие у нее пальцы. «Я защищу тебя, Рэйчел. Скажи мне, где он, и я найду его». «Я уже сказала тебе, он здесь». «Как его зовут?» «Не знаю». «Как он выглядит?» «У него нет лица, у него есть лица». «Как это?» Рэйчел начала дрожать. «Все в порядке», — заговорила Дарби. «Я с тобой, я не дам тебя в обиду». «Ты же была там. Ты видела, что он сделал с Полой и Марси?» «Я знаю, но не помню. У меня проблемы с памятью. Напомни, что произошло». Верхняя губа Рэйчел начала нервно подрагивать. Она ничего не ответила. «Я видела буквы и цифры, что ты написала у себя на запястье», — снова начала Дарби. «Буквы обозначают направление, я угадала. Л влево, Р вправо». Рэйчел снова открыла глаза. «Помнишь? Я пыталась. Но ты же как-то выбралась. Отсюда невозможно выбраться. Здесь можно только спрятаться. Что означают эти цифры? Тебе нужно найти ключ, пока он не вернулся. Посмотри под кроватью. Наверное, он выпал». «Рэйчел, мне нужно...» «Найди ключ!» Дарби сделала вид, что осматривает пол. На самом деле она прикидывала, скажет ли Рэйчел что-то еще, если она снимет с нее ремни. Но Ламборг никогда не позволит ей это сделать, неважно, в своем присутствии или в присутствии санитаров. «Ну что, Терри, ты нашла его?» «Нет, но я ищу». «Думай, давай, не упускай такую возможность, думай. Быстрее, дверь может открыться в любой момент», — поторапливала ее Рэйчел. За дверью и около нее никого не было. Несмотря на все свое нежелание, Дарби не могла не проконсультироваться с этим занудствующим придурком Ламборгом и не выслушать его соображения на этот счет. «Я нигде не могу его найти», — сказала наконец Дарби. «Он должен быть где-то здесь. Я просто его обронила. Я схожу за помощью».